Глава 17. На автоответчике меня ждало сообщение от Джеки с просьбой позвонить. Ничего важного, так просто, ну, сам понимаешь, пока. Усталый голос сестры казался старше, чем когда-либо. Я и сам так развинтился, что не мог решить, страшно перезванивать завтра, учитывая, что произошло, когда я не ответил на сообщение Кевина, но Джеки с Гевином хватит удар от телефонного звонка в несусветную рань. Я отправился спать. Ворот свитера пах волосами Норы. В среду я проснулся поздно, около 10, чувствуя себя более истощенным, чем накануне вечером. Уже несколько лет я не испытывал запредельной боли, ни физической, ни душевной, и стал забывать, сколько она отнимает сил. С помощью холодной воды и черного кофе я счистил пару слоев шелухи с мозгов и позвонил Джеки. «А, приветик, Фрэнсис». Голос звучал хмуро, если не сказать хуже. Даже если бы у меня хватило времени и сил напрягать ее по поводу Холли, у меня бы язык не повернулся. «Привет, милая, я только что прослушал твое сообщение». «Ох, да, я потом подумала, что не стоило... Ну, не хотела тебя пугать, еще подумаешь, что стряслось что-нибудь. Я просто хотела узнать, как дела». «Прости, вечером в понедельник я рано ушел». Надо было еще поторчать. Может быть, да все равно дело прошлое. В любом случае, ничего страшного не случилось. Выпили, попели и разошлись по домам. В трубке слышался густой шум, болтовня, girls aloud и фен. «Ты на работе?» — спросил я. «Ну да, а что? Гэф не мог взять еще один отгул, а мне не улыбается торчать в квартире одной. И вообще, если вы с Шаем правы насчет положения страны, мне лучше не бросать постоянных клиентов, а?» Подразумевалась шутка, но Джеки не сумела выдать ее с блеском. «Не насилуй себя, крошка. Если вымоталась, иди домой. Постоянные клиенты не бросят тебя ни за какие ковришки. Кто знает, кто знает. Нет, все нормально. Мне приносят чай и разрешают перекур, когда пожелаю. Я уж лучше тут. А ты где? Не на работе?» «Взяла отгул на пару дней». «Это правильно, Фрэнсис. Ты слишком много работаешь. Устрой себе праздник, своди Холли куда-нибудь». «Вообще-то, пока у меня свободное время, собираюсь поболтать с Ма. Наедине, пока папаши нет рядом. Можно подгадать как-нибудь? Ходит ведь он в магазин или в паб?» «Обычно да, но Джеки усиленно пыталась сосредоточиться. Он вчера страшно мучился со спиной. Сегодня, кажется, тоже еле с постели встал. А когда у него прихватывает спину, он обычно просто спит». «Да, знакомая картина. Доктор прописал обезболивающее, а папаша залил таблетки водкой из-под половицы и отключился на ближайшее будущее. Мама будет дома весь день, пока Шай с работы не вернется, на случай, если папе что-то понадобится. Ты позвони ей, она рада будет тебя видеть». «Позвоню. А ты скажи своему Гэву, пусть бережет тебя изо всех сил. Он просто прелесть. Не знаю, что бы я без него делала. Слушай, хочешь к нам сегодня вечером? Может, поужинаешь с нами?» «Рыба с картошкой под соусом жалость» звучит изысканно. «Я занят. Спасибо за приглашение, милая, но лучше в другой раз как-нибудь. Давай-ка иди работать, пока милированные пряди не позеленели». Джеки неловко изобразила смех. «Ага, пойду. Будь умничкой, Фрэнсис. Маме привет передай», — сказала она и ушла в мир гудящего фена, болтовни и сладкого чая. Джеки оказалась права. Когда я позвонил, парадную дверь открыла Ма. Она тоже выглядела обессиленной и похудела. Одна из складок на животе исчезла. Мать несколько мгновений разглядывала меня, потом бросила: «Поспит, иди на кухню и не шуми». Она повернулась и потопала, морщась, обратно по лестнице. Ей не мешало бы причесаться. Густая смесь запахов, пролитое пойло, освежитель воздуха и жидкость для чистки серебра. Иконостас Кевина при свете дня выглядел даже еще более угнетающим. Цветы почти завяли, поминальные открытки попадали, а электрические свечи мигали. Из-за двери спальни доносился приглушенный, довольный храп. Ма разложила на кухонном столе все имеющееся в доме серебро, столовые приборы, брошки, рамки для фотографий, загадочные абстрактные поделки, сменившие множество владельцев в подарочной карусели, прежде чем осесть в маминой кухне. Я вспомнил, как Холли, опухшая от слез, яростно терла кукольную мебель. «Давай помогу», — сказал я, взяв тряпку. «Ты все только испортишь, криворучка». «Дай попробовать». «Скажешь, если буду делать неправильно». Ма бросила на меня подозрительный взгляд, но от такого предложения грех отказываться. «Может, и пригодишься, в конце концов. Выпьешь чаю?» Это был не вопрос. Я придвинул стул и взялся за столовые приборы, пока мама шуровала в буфетах. Разговор, на который я рассчитывал, лучше всего пошел бы в доверительной беседе мамы с дочкой, поскольку я не был должным образом экипирован, на нужную волну нас могла бы настроить совместная работа по дому. Если бы мама не занялась серебром, пришлось бы чистить что-нибудь еще. Ма дала первый залп. «В понедельник вечером ты как-то внезапно ушел. Дела возникли. Как все прошло? А тебе-то что? Хотел бы знать, остался бы». «Даже представить не могу, каково тебе», — сказал я. «Отчасти это была фигура речи, но отчасти чистая правда. Чем тебе помочь?» Ма бросила чайные пакетики в чайник. «У нас все хорошо, большое спасибо. Соседи помогли. Принесли объедков на 2 недели, а Мэри Дуайер разрешила все держать у нее в морозилке. Жили как-то без твоей помощи, проживем мы дальше». «Мам, если вдруг вспомнишь что-нибудь, дай знать, ладно? Что угодно». Она развернулась и ткнула в меня ложкой. «Я вот что скажу. Пойди к своему приятелю, как его там, с челюстью, передай ему, пусть вернет брата домой. А то выдумал о помещении для панихиды не договориться, к отцу Винсенту насчет службы не пойти, людям не объявить, когда похороны, сыночка, потому что какой-то щенок с физиономией моряка Папайя не говорит мне, когда он соизволит выдать тело. Видишь, как выражается наглая морда. Словно Кевин — его собственность. Ма, я сделаю все, что в моих силах, обещаю. Он ведь не специально портит тебе жизнь, он просто делает свою работу. Его работа — его проблема. Если он заставит нас ждать, придется хоронить в закрытом гробу. Об этом ты подумал?» Я мог бы ответить, что закрытый гроб понадобится в любом случае, но мы и так уже чересчур далеко уклонились от того разговора, который был мне по душе. «Говорят, ты встречалась с Холли», — заметил я. «Женщина послабее приняла бы виноватый вид или хотя бы вздрогнула, но только не моя мама». «Давно пора», — Ма грозно выпятила подбородок. «Девочка выросла бы, замуж вышла и правнуков мне подарила, а ты бы все равно ее к нам не привез. Надеялся дождаться, пока я умру, только бы не знакомить, да?» Такая мысль меня посещала. «Ты ей очень понравилась», — сказал я. «Что думаешь про нее?» «Вылитая мамочка, симпатичные девочки обе, ты таких не заслуживаешь». «Ты встречалась с Оливией?» Я мысленно снял шляпу перед Лив. Эту подробность она обошла весьма изящно. 2 раза всего. Она привозила Холли и Джеки. Девочки из Либертис для тебя были недостаточно хороши? Мам, ты же знаешь, я всегда прыгаю выше головы. И куда это тебя привело? Вы двое в разводе или просто разъехались? Развелись 2 лет назад. Хм, мама плотно поджала губы. Я никогда не разводилась с твоим папой. На это было нечего ответить, по многим соображениям. Это верно, только и сказал я. Теперь тебе к причастию ходить нельзя. Я понимал, что ввязываться глупо, но кто еще достанет человека так, как его семья? Ма, если бы я хотел причащаться... А я не хочу. Развод мне не помешал бы. Я могу разводиться до посинения, а церковь заботит только одно, чтобы я ни с кем, кроме Оливии, не трахался. Проблемой стали бы милые дамы, с которыми я кувыркался после развода. — Не хами, — отрезала Ма. — Я не такая всезнайка, как ты, всех тонкостей не знаю, но отец Винсент к причастию тебя не пустит. В той церкви, где тебя крестили. Ма уставила на меня торжествующий палец, видимо, это означало победу. Я напомнил себе, что беседа важнее, чем последнее слово. Наверное, ты права. — Конечно, права. По крайней мере, я не ращу из Холли язычницу. Она ходит к мессе. Я надеялся, что упоминание о Холли снова успокоит маму. Но на сей раз она только раззадорилась. С ней никогда не угадаешь. А хоть и язычница, для меня все едино. Я пропустила ее первое причастие. Первое причастие моей первой внучки. Ма, Холли — твоя третья внучка. У Кармелы 2 девочки старше ее. Первая с нашей фамилией. И последняя, судя по всему. Я не знаю, что там затевает Шай, у него может быть 10 подруг сразу, а мы не узнаем, он в жизни ни одну не привел познакомиться. Ей-богу, у меня на него уже сил нет. Мы с твоим отцом думали, что только Кевин... Она прикусила губу и принялась усердно организовывать чай, грохая чашки на блюдце и шлепая печенье на тарелку. «А теперь мы и Холли больше не увидим», — раздраженно заметила она. «Гляди», — сказал я, подняв вилку, — «так нормально». Ма едва взглянула. «Нет, между зубцами чисть». Мама принесла все необходимое к чаю, налила чашку и подвинула ко мне молоко и сахар. Я Холли к Рождеству замечательное бархатное платьице присмотрела. «Еще 2 недели», — ответил я. «Там видно будет». Ма искоса взглянула на меня. Я не понял взгляда, но промолчала. Она взяла другую тряпку, села напротив меня и подобрала что-то серебряное, возможно, затычку для бутылок. «Пей свой чай», — сказала она. Чай оказался такой крепкий, что мог выбраться из чайника и надавать тумаков. Соседи ушли на работу, на улице стояла тишина, только барабанили капли дождя, и где-то слышалось оживленное движение. Мама перебирала серебряные безделушки. Я разобрался со столовыми приборами и взял рамку для фото, затейливые цветочки, украшавшие ее. Я никогда не очистил бы до маминых стандартов, но хотя бы знал, что это такое. Когда напряжение в комнате отпустило, я сказал: «Скажи мне, па крутил с Терезой Дейли до того, как тебя встретил?» Ма уставилась на меня, не меняя выражения лица, однако в глазах пронеслось многое. «Это где ж ты такое услышал?» — строго спросила она. «Значит, гулял он с ней». «Твой па — чертов идиот! Ты и сам это знал? Или ты еще хуже?» «Знал, да. Я только не знал, что и в этом он был чертов идиот». «От нее всегда одни неприятности, от этой... Всегда вертела хвостом по улице, с подружками трещала, как сорока». И папа клюнул. «Все клевали, парни-идиоты. Они от таких штук с ума сходят. И твой па, и Мэтт Дейли, и половина парней Либертис, все велись вокруг задницы Тессу Бирн. Девка отрывалась от души, крутила с 3-4 одновременно. Бросала их через неделю, если ей не хватало внимания. А они приползали обратно». «Мы сами не понимаем своего счастья», — сказал я, — «особенно в молодости. Па ведь тогда совсем юнцом был». Ма хмыкнула. «Соображал, поди. Я хоть на 3 года моложе, и то могла сказать, что он наплачется». «Ты тогда уже глаз на него положила?» «Ну да. О, Господи, ведь не подумаешь». Ее пальцы забегали медленнее. «Сейчас и представить трудно, каким твой па красавцем был. Шикарные кудри. Глаза голубые-голубые, а смех! Никто больше так не смеялся». Мы оба непроизвольно взглянули в дверной проем в сторону спальни. Ма произнесла таким тоном, словно имя отца на вкус лучше любого мороженого. «Джимми Мэкки мог выбрать любую девушку в округе». Я улыбнулся ей. «И он направился прямиком к тебе?» «Когда он начал ухлестывать за Тессу Бирн, мне всего 15 стукнуло, совсем девчонка. Но не то, что нынешние, которые в 12 выглядят на все 20. Я ни фигурой похвастать не могла, ни косметикой, ни о чем понятия не имела, только все время пыталась поймать его взгляд, когда он на работу утром шел. А он ни разочка не обернулся на меня. Все с ума сходил по Тессе. И ей он нравился больше других. Я ни словечка об этом не слышал раньше. И Джеки наверняка не слышала, иначе давно передала бы мне. Ма не из тех, кто охотно распахивает душу. Спроси я ее об этом недели раньше или недели позже, получил бы шиш. Кевин оставил ей страшную, незаживающую рану. Приходится пользоваться тем, что есть». «Так почему они расстались?» — спросил я. Ма поджала губы. «Если взялся чистить серебро, чисть нормально. В бороздки залезай. Что толку, если мне потом все придется переделывать?» «Прости, я принялся тщательнее демонстрировать свое усердие». «Я не говорю, что твой па был святым праведником. Тесс О'Бирн та еще бесстыдница, но тут они друг друга стоили». Я ждал, натирая серебро. Ма схватила мое запястье и потянула руку к себе, чтобы проверить блеск рамки, потом недовольно кивнула и отпустила руку. «Так лучше. В те времена все было иначе. Тогда соблюдали какие-то приличия и не бросались на все, что шевелится, как в телеке делают». Па кувыркался с Тесси О'Бирн в телеке. Поинтересовался я с невинным видом и получил удар по руке. «Нет! Ты вообще слушаешь, что я говорю? Они оба и по отдельности были психованные, а вместе друг друга только подзуживали. Как-то летом твой па взял на прокат у друга машину и повез Тесс на все воскресенье в Пауэрскорт водопад смотреть. Только на обратном пути машина сломалась. Или так рассказывал па. Ма посмотрела на меня со значением. «И?» — спросил я. «И они остались там. На всю ночь. Тогда ведь мобильных не было, позвонить в техпомощь они не могли. Не могли даже сообщить кому-нибудь, в чем дело. Подумывали идти пешком, но застряли на проселке где-то в Иклоу, а уже темнело. Они остались в машине, а на следующее утро мимо проезжал фермер. Они завели машину от его аккумулятора. Пока они добрались до города, все уже считали, что они упорхнули». Ма повернула серебряную безделушку к свету, проверить, что очищено идеально, и потянуть время. Она всегда отличалась пристрастием к драме. «Ну вот, твой па всегда говорил мне, что спал тогда на переднем сиденье, а Тесс на заднем. Я не знаю, но Faithful Place думает иначе». «Кто бы сомневался», — сказал я. «Девушки в те времена не оставались у парней. Только по тоскушке. Ни одна девчонка на такое бы не пошла до замужества. После этого им следовало пожениться, чтобы спасти ее репутацию». Мама придвинулась ко мне. «Я-то думаю, твой па и женился бы на ней. Он от нее с ума сходил, чертов идиот», — презрительно объяснила она. «Но О'Бирном он не годился. Они всегда много о себе воображали. Отец Тесси, ее дядя избили Джима. Я на следующий день его еле узнала. Ему велели и близко к ней не подходить. Сказали, он и так достаточно напортачил». И он сделал, как велено. Мне это очень нравилось, звучало ободряюще. Вот меня Мэтт Дейли со своими дружками мог бы избить до смерти, а я, едва выйдя из больницы, со всей возможной скоростью заковылял бы к Розе. «У него не было особого выбора», — гордо и удовлетворенно заявила Ма. «Отец Тесс прежде позволял ей все, что угодно, и глянь, к чему это привело, но после того случая он запретил ей за дверь высовываться, на работу провожал. Трудно его винить. Все так говорили, мальчишки ее обзывали. Те, кто постарше, думали, что у нее живот на нос полезет. Ее подругам запретили с ней разговаривать, чтобы она их в шлюх не превратила. Отец Ханрати прочитал проповедь о том, как падшие женщины предают родину, и что не за это умирали мужчины в 16-м. Имен он, конечно, не называл, но все поняли, о ком он. Так Тесс и приструнили». С расстояния почти в полвека я отчетливо представил себе пир стервятников. Бурлящая истерия, удвоенный выброс адреналина, едва Faithful Place почуяла запах крови и изготовилась к атаке. Вполне возможно, что именно эти дни заронили семена безумия в разум Тесси Дейли. «Да, дела», — заметил я. «Да так ей и надо, чтобы поняла, что к чему. Путаться с парнями она, пожалуйста, отвечать нет». Ма выпрямилась и приняла добродетельное выражение лица. С Мэттом Дейли она начала встречаться сразу после этого. Он ей годами глазки строил, но она на него ноль внимания, а тут пригодился. Он был приличным парнем, этот Мэтт. Папаша Тесс не возражал, чтобы она с ним гуляла. Только с ним ей позволяли выходить из дома. И за это позлиться на Мэтта Дейли? За то, что девушку увел? По большей части. Да они с самого начала друг другу не нравились. Мама положила перед собой какую-то серебряную штуковину, и рядом еще три такие же, стерла мелкое пятнышко на боку, выдернула из приготовленной груды изящную елочную игрушку. «Мэтт всегда ревновал к твоему па. Джим был в 1000 раз симпатичнее Мэтта, честное слово, и гораздо популярнее. Не только у девчонок, парни тоже считали его крутым, а как он смеялся! А Мэтт был мелким драным занудой, вообще никакой был». В ее голосе переплелись звуки былых побед, поражений и ненависти. И когда Мэтт получил девчонку, это только разбередило рану. «Если бы только это! Твой па пытался устроиться на Гиннес водителем. Он говорил, что работа, считай его, вот только прежний водитель уволится. Но отец Мэтта Дейли, прежде там работал, знал, кого надо, сынка туда загодя пристроил. После всех этих дел с Тесс Мэтт пошел к мастеру и сказал, что Джимми Мэкки не годится для Гиннеса. А за каждое место по 20 парней колотились. В общем, не захотели брать человека с проблемами. И так па стал штукатуром. Мой дядя Джо взял его в ученики. Мы обручились вскоре после всей этой муры с Тесс. Собирались пожениться. Твоему па нужна была профессия. Ты времени не теряла. Появился шанс, и я воспользовалась. Мне 17 стукнуло, мальчишки вовсю засматривались, а твой па... Мама закусила губы и углубилась в изгибы елочной игрушки. Я знала, что он еще сохнет по Тесс. На долю секунды я разглядел девчонку со вздернутым подбородком, которая глядит в окно кухни на Джимми Мэкки и думает «мой». Впрочем, меня это не волновало. Я думала, что смогу все изменить, как только заполучу его. Мне немногого хотелось, я себя высоко не ставила. Всего-то и нужно было, что собственный домик, несколько детишек и Джимми Мэкки. Ну, детей ты получила, и своего мужчину тоже. Ага, получила. Объедки после Тесс и Мэтта. Тогда-то Джим и начал пить. Но все равно ты его хотела, — мягко заметил я, стараясь не осуждать. Я запала на него. Моя мама, спаси Господь ее душу, недаром говорила, близко не подходи к пьющему. Но я же не соображала. Мой-то папа, ты, Фрэнсис, его не помнишь, замечательный был мужчина, капли в рот не брал. Я не представляла, что такое пьяница. Я знала, что Джимми употребляет, ну, так как все парни пили. Я думала, он как все, да так и было, когда я впервые его заприметила. А потом Тесси О'Бирн свернула ему башку. Я поверил. Правильная женщина в правильный момент может и не такое сотворить с мужчиной. Впрочем, Тесс тоже не осталась безнаказанной. Некоторым людям лучше не встречаться. Последствия будут сказываться долго, и осколки разлетятся широко. «Все вокруг говорили, что из Джимми Мэкки ничего путного не выйдет», — продолжала Ма. «Его родители, пара старых алкашей, в жизни не проработали ни единого дня. Он еще совсем мелким шатался по улицам за полночь, дымыкался по соседям, прося разрешения остаться на обед. Ведь дома шаром покати. Все считали, что он закончит так же, как родители». Ма взглянула на струи дождя за окном. «Я знала, что они не правы, но он, Джимми, был неплохой, просто дикий. И он не тупой. Из него могло бы что-то получиться, и без Гиннесса он обошелся бы, открыл бы свое дело, чтобы не отчитываться каждый день перед начальником. Это он ненавидел. Он любил шиферить. Он мог заниматься доставкой, будь у него фургон, если бы эта женщина его не зацапала. А вот и подарочек в яркой упаковке, ленточкой перевязанной и с этикеткой «Мотив». Только что Джимми Мэкки гулял с классной девчонкой и нацелился на классную работу, раскрашивал будущее в свои цвета и посылал куда надо любого, кто смел усомниться, а потом одна единственная ошибка, и мелкий надутый Мэтт Дейли, не моргнув глазом, прикарманивает себе всю жизнь Джимми. К тому времени, как в голове у Джимми прояснилось, он был женат на девочке, которую не хотел, перебивался кое-как на случайной работе, без перспектив, и пил столько, что Питер О'Тул загнулся бы. 20 с лишним лет он наблюдал, как его потерянная жизнь проходит в чужом доме через улицу. А потом, за одни выходные, Мэтт Дейли унижает его перед всей улицей и чуть не подводит его под арест. В одурманенном алкоголем мозгу всегда виноват кто-то другой. И тут же выясняется, что Рози Дейли окрутила его сына и заставила плясать под свою дудку. Но все могло быть еще хуже, так что дальше некуда. Па улыбается мне и подмигивает, ожидая ответа. «Это младшая Дейли, да? Молодец, сынок, такой цветочек ухватил. Ну и буфера у нее, господи!» Моя девочка Рози прямо копия его Тесс О'Бирн. Возможно, он прекрасно слышал, как я на цыпочках крадусь через гостиную, считая себя неуязвимым. Я сотни раз видел его как бы спящим. Может быть, он всего лишь хотел сказать ей, чтобы не совалась к нашей семье? Может, хотел чего-то еще, но внезапно с яростью осознал, что его желания никому не интересны. Перед ним стояла дочь Тесс О'Бирн, неотразимая и недоступная. Дочь Мэтта Дейли, запросто отнимающая все, что было у Джимми. А в те годы сил у него хватало. Может быть, он протрезвел, когда осознал, что наделал. В ту ночь не спали не только мы, скорее всего, Кевин в сортир захотел, проснулся и увидел, что нас обоих нет. Тогда-то он и внимания не обратил. Папа регулярно пропадал почти с концами, Шай и я то и дело по ночам исчезали по своим надобностям. Но в эти выходные Кевин понял, что Рози убили в ту ночь, и вспомнил. Мне чудилось, словно я давно знал всю историю в мельчайших подробностях, хранил ее в какой-то потайной расщелине мозга, с той самой секунды, как услышал голос Джеки на автоответчике. Казалось, что ледяная черная вода заполняет мои легкие. «Ему бы подождать, пока я вырасту», — задумчиво произнесла Ма. «Конечно, Тесси была красавица, но когда мне исполнилось 16, многие считали меня симпатичной. Да, девчонка девчонкой, но я росла и хорошела. Нет бы ему, дураку, отвести от нее глаза, заметить меня хоть на минуту, и ничего бы такого не произошло». Грусти в ее словах было столько, что хватило бы потопить корабль. Тут я и понял, что у нее на уме. Ма решила, что Кевин перепился до поросячьего визга, научившись у папаши, и именно из-за этого выбросился из окна. Внезапно Ма шлепнула себя по губам, взглянула на часы на подоконнике и охнула. «Святый Боже, только посмотри, уже час! Мне надо поесть, а то грохнусь!» Она отшвырнула безделушку и отодвинулась от стола. «Съешь бутерброд. Может, Па отнести?» Мать взглянула на дверь спальни и продолжила рыться в холодильнике. «Не, не буди». Бутерброды с маслом и баночной ветчиной на треугольничках белого хлеба тут же вернули меня в далекие времена, когда я, сидя за тем же столом, не доставал ногами до пола. Ма заварила еще чайник зверского чаю и начала размеренно и яростно жевать бутерброды. Судя по всему, она где-то разжилась новой вставной челюстью. Когда мы были маленькими, мама часто говорила, что у нее из-за нас не хватает зубов. «Родишь — и зуб долой!» Ма отставила кружку, вытащила застиранный синий платок из кармана кофты, промокнула подступившие слезы, высморкалась и снова взялась за бутерброд.